Глава 8. Благотворительный концерт для Австралии. Часы судного дня или часы апокалипсиса. Метафорические часы, разработанные учеными из бюллетеня ученых-атомщиков, нетехнического журнала, посвященного вопросам, связанным с глобальной безопасностью и государственной политикой. Эти часы символизируют обратный отсчет потенциальной глобальной катастрофы. Время гипотетического конца света – полночь. Стрелки перемещаются каждый год и указывают оставшееся время, отведенное человечеству. Их перемещение обусловлено опасностями, вызванными глобальным потеплением, загрязнением, гонкой ядерного вооружения и общей геополитической ситуацией в мире. Максимальная близость к полуночи была достигнута в 2020 году, 100 секунд до начала апокалипсиса. Эти часы призваны напоминать нам, что мы разрушаем нашу планету. Массимо. Массимо, ты спишь? А? Что такое? Который час? Пробормотал я. 5 утра, прошептала Кристина. Что случилось? Никак не могу перестать думать о том видео. Эти кадры горящей коалы. Я подтянулся, опираясь на локоть. О пожарах в Австралии? Да. Несчастное животное стонало от боли и искало укрытие в горящих кустах. Это разбило мне сердце. Да, произнес я. И та женщина, она просто кинулась в огонь, чтобы спасти коалу, взять на руки. И коала ухватилась за ее шею, как ребенок за шею матери. Закончил я, живо представляя себе этот образ. Я расчувствовался, когда она поила коалу из бутылки и поливала водой ее ожоги. «Сколько заботы было в тех жестах!» — вздохнула Кристина. Мы замолчали. «Невероятно!» — наконец не выдержал я. «Где-то там горит лес размером с Северную Италию, и такое ощущение, что всем плевать. Эти обугленные деревья, выжившие животные, мечущиеся туда-сюда, как потерянные души. Больше 1 000 000 000 животных погибло менее чем за месяц. Представляешь? 1 000 000 000! «Знаю», — ответила Кристина. «Такая жалость и злость, потому что мне кажется, что это наша вина». Я закрыл глаза. Кадры, увиденные накануне, снова вспыхнули у меня в сознании. «Кристина права», — подумал я. «То, что мы делаем, чудовищно, и это последствия глобального потепления. Температура поднимается, планета горит. Мы не замечаем, что изо дня в день уничтожаем самое ценное — природу. От матери Земли зависит все — еда, вода, климат, а мы, как неблагодарные дети, медленно убиваем ее». Пока я размышлял об этом, сон снова потихоньку начал меня окутывать, но Кристине было не до сна. «Надо что-то сделать», — заявила она. «Ну что?» «Сделаем пожертвование на лечение раненых животных». «Это да», — согласился я. «Я сделаю еще кое-что». «Что же?» «Перевернусь на другой бок и посплю. Утро вечера мудренее», — ответил я, зевая. Спустя пару часов я проснулся и позвал Кристину. «Крис, ты спишь?» «Нет, не спится». «Короче, все. Это твоя вина». Кристина округлила глаза. «В чем?» «В том, что мы организуем благотворительный концерт». Кристина так и подскочила на кровати. «Каким образом?» «Ты ведь не хочешь, чтобы эти животные были брошены на произвол судьбы?» — начал я. «Австралийским реабилитационным центрам нужна помощь. Только представь, какое количество животных к ним поступает. Бедолаги остались без всего — еды, воды, дома, сородичей. Речь идет о спасении не десятка коал, а тысячи. Знаешь, каково это — лечить животное, пострадавшее от огня? Помнишь, как долго мы лечили Рамину? Ежиху, прибывшую к нам в ожогах, потому что фермер поджег кучу листьев, в которые она устроила себе гнездо. На это ушли месяцы. Месяцы кремов и терапии». Кристина выглядела удивленной. «Так когда ты хочешь устроить концерт?» «Как можно скорее», — ответил я. «Организовывать надо начинать прямо сегодня. Сейчас середина января. Месяца должно хватить. Пострадавшие животные не могут ждать». Некоторое время Кристина смотрела на меня, пытаясь понять степень моей серьезности. «Звучит безумно», — наконец сказала она. «Но я в деле. Как всегда». При этих словах она одарила меня ослепительной улыбкой. Так началось наше очередное большое приключение. Благотворительный концерт для Австралии. Поначалу эта идея была воспринята волонтерами центра настороженно. Они опасались, что организация концерта отберет время и средства, которые нужны ежам. Но я чувствовал, что мы на верном пути. «Вот увидите», — настаивал я, — «концерт не только поможет Австралии, но и привлечет внимание средств массовой информации к этой кошмарной ситуации, которая, как бы далеко ни происходила, на самом деле затрагивает всех нас. Кроме того, это привлечет внимание и к Ланине тоже. В конце концов, понимая, что переубедить меня не так-то просто, работники центра согласились. Они знали, что это благое дело, мы спасем множество жизней. Я сразу же связался со своей близкой подругой Карлоттой, советником по культуре Альбы. Примечание. Альба. Главный город области Ланге на границе Лигурии и Пьемонта, вдоль реки Танара в итальянской провинции Кунео. Конец примечания. Благодаря ей у нас появилась поддержка муниципалитета и дата проведения концерта — 23 февраля. С этого момента каждая секунда была на счету. У нас оставалось меньше 40 дней. Нужно было получить необходимые разрешения, организовать рекламу, найти помощников в зал, большой экран для трансляции выступления и, самое главное, музыкантов. Это было сложнее всего. Я надеялся заполучить некоторых известных певцов для привлечения зрителей, но после ряда попыток вынужден был признать, что это не так-то просто. Однако я вынес урок из этой ситуации. Мне нужны были не известные люди, а художники, готовые вложить душу и сердце в этот проект. И мне удалось найти таких людей. Карлотта продолжила помогать, посоветовав дирижера Паулу Палью. Он человек большой страсти и интеллекта, а также щедрой души. «Вот увидите, он то, что вам нужно», — заверила она. Я позвонил ему в тот же вечер, и мы проговорили до поздней ночи. Наша беседа положила начало прекрасной дружбе. Фраза «Жизнь дана на добрые дела» стала девизом нашего крестового похода. Паулу привез с собой струнный оркестр «Витриоль», состоящий из высококлассных и увлеченных профессионалов, а также хор «Лала Гайс», довольно популярную местную группу. Вишенкой на торте стало участие сопрано Ольги Анжелило, с которой я давно хотел организовать благотворительный концерт. Мы познакомились благодаря ежам. Она учительница начальных классов в РО, и пару лет назад мы организовали прямой эфир, чтобы показать ее ученикам моих маленьких подопечных. Примечание. РО. Город в Италии в провинции Милан, области Ломбардия. Конец примечания. Кристина также внесла свой вклад и подарила нам музыку аборигенов благодаря своему другу Мануэлю Таппе, прекрасному игроку на диджериду. Примечание. Диджериду – амбушюрный духовой музыкальный инструмент аборигенов Австралии. Один из старейших духовых инструментов в мире. разновидность натуральной трубы, на которой методом передувания извлекают звуки натурального звукоряда. Конец примечания. К нашему отряду присоединились ребята из защиты дикой природы, ассоциации пьемонтских подростков, решивших спасать окружающую среду. Они вызвались вести прямые трансляции в социальных сетях. По моей просьбе Паулу и Дуне, спикеры, радио-диджей, согласились вести вечер, и даже работники Ланины массово согласились помогать. Для реализации такого масштабного проекта потребовалось много сил. Наконец, к нам присоединился мой дорогой друг Эцио. Много лет назад я отдыхал в Австралии с ним, его женой Даниэлой и подругой Пией. Путешествие получилось очень душевным. Нас объединяла не только крепкая дружба, но и общая любовь к природе. К сожалению, у нас больше не было возможности переживать вместе такие крупные авантюры, потому что и Даниэла, и Пия боролись с неизлечимой болезнью и вскоре нас покинули. «Массимо», — начал Эцио, когда я рассказал ему о концерте. «Ты ведь знаешь, что за день 23 февраля?» «Нет», — ответил я, — «не знаю». «День рождения Даниэлы. Это был бы ее...» Тут он замялся, разволновавшись. «Это знак, это судьба», — воскликнул он через секунду. «Ты обязан поучаствовать». Он сразу же согласился. «Разумеется, я тебе помогу. Даниэла и Пия всегда помогали нуждающимся и наверняка бы согласились помочь пострадавшим животным». Эцио был президентом ротари-клуба «Альбы». И когда он и его друзья присоединились к благотворительному концерту, нас это сильно вдохновило. Примечание. Ротари-клубы позиционируют себя как нерелигиозные и неполитические благотворительные организации, открытые для всех стран, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. Конец примечания. Однако это был еще далеко не конец. Честно говоря, спустя 2 недели после начала организации я обнаружил горькую истину. Из 600 мест нам удалось продать только 30. Это меня тревожило. Коллеги начали расстраиваться, однако я не растерялся и стал проводить прямые эфиры в соцсетях, во время которых рассказывал о концерте. И тут произошло событие, поразившее меня. Одна дама написала нам: «Я не смогу присутствовать на концерте, но я с радостью оплачу билет и отдам вам его». Я откинулся на спинку стула. «Ну, конечно. Вот решение проблемы. Мы запустим акцию «Передай билет», как делали с кофе в кафе Неаполя. Любой желающий из любой части Италии сможет купить билет и подарить его нуждающимся, пожилым в домах престарелых, инвалидам и малоимущим в нашем районе. Солидарность в солидарности. Мы поможем Австралии и заодно подарим возможность провести отличный вечер тем, кому повезло в жизни чуть меньше». Идея захватила меня и оказалась успешной. В кратчайшие сроки мы продали почти все билеты. Перипетии были позади, дальше все должно было пойти как по маслу. Единственное препятствие, с которым мне было справиться не под силу, не было экономическим. Небольшой нюанс, который портил жизнь далеко не только нам. Этот крохотный враг оказался весьма могущественным, и человечество продолжает с ним бороться даже во время написания этой книги. COVID-19. Число заражений в Европе увеличивалось с каждым часом. Страх усиливался. В Италии были зафиксированы первые случаи заболевания. Паника росла. Закрывались школы, шли дискуссии о красных зонах и изоляции регионов, настаивали на необходимости не допускать массовых скоплений людей. Нам стали поступать отказы. Сначала единичные, потом массовые. Напряжение было ощутимым. Перепуганные люди отменяли брони. Последний удар был нанесен утром в день концерта. «Массимо, сегодня было заседание городского совета», — написала мне Карлотта. «Мне очень жаль. Мы пока ждем регионального решения. Возможно, они отменят благотворительный концерт». Мой мир рухнул. После всего этого безумного приключения, бесконечных встреч, попыток завлечь зрителей, после заключения договоров с социальными кооперативами, домами престарелых и обществами инвалидов на выдачу билетов, подготовки камер, приезда артистов, музыкантов, техников, пожарных, волонтеров, они собирались сообщить нам об отмене концерта, в то время как в театре шли репетиции. Я не мог этого допустить. Примечание. Социальный кооператив. Законодательно определенная в некоторых странах разновидность кооперативов и или официальный статус организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем. Конец примечания. Днем я направился прямиком в муниципалитет. Я был в ярости, я кричал. Я один раз даже ударил кулаком по столу мэра. Это не помогло. «Все-таки концерт придется отменить», — покачал головой он.